Маргарет поспешила к нам со всех ног. «Ой!» — закричала она. «Вы видели даму в черной амазонке? Она спросила меня, как зовут вон ту девочку у воды. Я посмотрела и, подумайте, решила, что это Берта. Они с Тиной одного роста, волосы у обеих каштановые и платья у них сегодня одинаковые. Я сказала, это моя сестра Берта, Берта Малтреверс. А дама сказала, спасибо, я приняла ее за девочку, которую когда-то знала, и ускакала. Должна ли я ее догнать и сказать, что ошиблась, потому что плохо вижу? Сумею ли я ее догнать или нет? По причине, в которой я предпочла не признаваться, даже самой себе, я ощутила радость, когда Мэри ответила. «Нет, Маргарет, ни в коем случае. Я не позволю тебе носиться по песку, как дикая коза». Я поняла, что упрек этот главным образом предназначался мне из-за полной свободы, которую я предоставила Тине. А она как раз в эту минуту, бедное дитя, воспользовалась этой своей свободой, чтобы, схватив длинную кожистую плеть водорослей, пуститься вдоль всего пляжа вдогонку за диком. Она неслась, размахивая этим бичом над головой и сопровождая это угрозами, от которых кровь стыла в жилах. Заразившись духом игры, Дик улепетывал от нее так, что пятки сверкали. Но неумолимая преследовательница не отставала, пока запыхавшийся Дик не ворвался в наш тихий круг и не растянулся на песке, глядя на Тину снизу, и не закричал со смехом. «Сдаюсь, Тина! Сдаюсь! Чего ты так гонишься за мной? Что я тебе такого сделал?» Тина застыла над ним на миг, словно карающий ангел, но тотчас отшвырнула водоросль бич и бросилась на песок рядом с ним. «Ничего», — ответила она беззаботно, — «мне представилось, что ты мой враг, и я должна тебя уничтожить. Почему-то мне так захотелось». Я поймала на себе взгляды Мэри, Джули и девочек, ожидавших, что я сейчас отругаю Тину за шумное поведение, неподобающее воспитанной барышне. Я обманула их ожидания, что, не спорю, было неразумно, но я не могла отделаться от тревожного чувства, будто и мне, и Тине в самом деле угрожает враг».